Совет. Является ли Вебтун снэк-культурой? Термин «снэк-культура» используется в вебтунах для обозначения контента, который легко и быстро потребляют, как закуски. Возможно, вам не нравится это слово. Можно подумать, что ценность вебтунов занижается. Цифровые комиксы не были впервые открыты профессиональными писателями или издателями комиксов. Они утвердились как форма, ориентированная на развлечение и общение, что отличает их от высококачественных произведений. Тот факт, что вебтуны можно прочесть бесплатно, поспособствовал укреплению этого убеждения. Термин «снэк-культура», кажется, усиливает это предубеждение. С одной стороны, стоит признать, что потребляемый в сети контент обладает характеристиками снэк-культуры. Интернет-пользователи хотят мгновенного удовлетворения, а не поисков глубокого смысла и просветления. Контента и информации очень много, но запомнить все достаточно сложно. Важны удовлетворение от просмотра, удовольствие и остаточное ощущение чего-то хорошего. Читатели склонны запоминать в первую очередь эмоции, а не логику. Разумеется, все зависит от человека. Имеют значение только ваши мысли, мнения и позиция, которой вы придерживаетесь. Кто-то может рассматривать вебтуны как снэк-культуру, кто-то может не соглашаться с этой точкой зрения, а у кого-то может быть совершенно другая позиция.